Татьяна Микрух. «Сказки старого леса». Сказка о снежинках. Сегодня утром Танечка с бабушкой пошли в булочную. Всю ночь шел снег, и все вокруг было белым-бело. На небе еще осталось несколько облачков, и из них сыпались мелкие снежинки. Они кружились и сверкали на солнце. «Бабушка, смотри, какие красивые снежинки!» — воскликнула Танечка. «Красивые!» — согласилась бабушка. «А почему они все время кружатся?» — спросила Танечка. «А веретено кружится, вот и снежинки вместе с ним!» — ответила бабушка. «Какое веретено?» — удивилась Танечка. «Как какое? Самое главное веретено в мире!» — улыбнулась бабушка. «Его крутит матушка Пряха-Макош. Из волшебной пряжи свивает, и придет она золотые да серебряные нити на чудесном веретене своем. Из нитей тех получается волшебная ткань, ткань мира созданного. Веретено все время кружится, и вместе с ним кружится и весь наш мир». «Бабушка, а снежинки и правда похожи на тоненькие ниточки», — удивленно сказала Танечка. «Гляди, как они тянутся во все стороны. Вместе они похожи на занавесочку у нас на кухне», — засмеялась девочка. «Только занавесочка наша не такая тоненькая», — заметила с улыбкой бабушка. «Да, вот только неправильно как-то получается», — вздохнула Танечка. «Матушка Пряха там придет, старается, а мы тут по этой ткани волшебной сапогами и валеночками ходим. Ткань ведь может замараться и испортиться». «Может и замараться», — согласилась бабушка. «Да только не сапогами и валенками марается матушкина ткань, а мыслями и делами нашими. Вот сделал человек доброе дело, и расцвела ткань цветами да птицами невиданными, а другой раз позавидовал кому или пожелал недоброго. И вместо цветов появилось грязное серое пятно». «И что же потом будет? Пятно так и останется навсегда на волшебной ткани?» «Может, и останется. А может, пройдет другой человек и песню хорошую споет, пятно и посветлеет». «А разве так можно песни пятно вывести?» — очень удивилась Танечка. Бабушка улыбнулась. «Можно и песни, и сказкой хорошей, и даже мыслью одной, но только чтобы она добрая была». «Я теперь всегда песни буду петь и мысли хорошие думать», — решительно сказала Танечка. «Чтобы все пятна побыстрее вывелись с нашей ткани волшебной». «Никто не видит ее, вот и марают», — подумав, добавила она. «Если бы все видели, какая она красивая, ткань матушкина, ни за что марать бы не захотели». Бабушка улыбнулась, погладила внучку по голове и ничего не сказала. Текст читала Елена Андреева.